Саша, у тебя точно все в порядке? Нет, чутье у Игоря Владимировича все-таки феноменальное. Все хорошо, ответил я. Были некоторые сложности, но мы уже с ними справились. Будь осторожен, предупредил меня дед. Разумеется, пообещал я, вы тоже сильно не переживайте. Скоро я вернусь в столицу и что-нибудь придумаю с поставками леса. Ни в коем случае, ответил Игорь Владимирович, я не хотел бы взваливать на тебя еще и это. Заканчивай свое расследование, а с поставками леса я разберусь сам. Никита Михайлович внимательно смотрел на меня. Он догадался, что я с кем-то разговариваю. Игорь Владимирович только что прислал мне зов, сказал я Зотову, когда закончил разговор с дедом. Купец Порфирьев отказался с нами сотрудничать. Он больше не хочет поставлять нам корабельный лес. Одно к одному, кивнул Зотов. Помните, Александр Васильевич, кухарка упоминала, что управляющий уехал в столицу, и не куда-нибудь, а именно к купцу Порфирьеву. Значит, они связаны между собой, как вы считаете, господин тайновидец, этот купец Порфирьев может оказаться нашим темным магом. Честно говоря, я сомневался в этом, но сейчас нельзя было упускать никакую возможность. Все может быть, Никита Михайлович, сказал я, в любом случае, с купцом стоит пообщаться. Кажется, Николай Сосновский слышал наш разговор. Возможно, на него повлияла неожиданная смерть управляющего или пожар в лесу, но молодой граф вдруг взорвался. «Я уезжаю в столицу, ни к кому не обращаясь», — громко сказал он. «Не хочу больше иметь ничего общего с этим лесом. Если я здесь не нужен, то и мне ничего не нужно». Он резко повернулся ко мне. «Саша, я отказываюсь продолжать это расследование. Дальше разбирайтесь сами». Затем Николай перевел взгляд на Брусницына. «Я официально отказываюсь от прав на Сосновский лес в вашу пользу. С господином Порфирьевым вы разберетесь без меня, а мне, пожалуй, стоит начать новую жизнь. У тебя будет возможность сделать это в храме путей», — удивленно напомнил я. «Спасибо за предложение», — холодно кивнул Сосновский. «Я подумаю». Он круто развернулся и пошел в сторону опушки. Я сделал шаг, чтобы догнать его, но Никита Михайлович меня остановил. «Не стоит, Александр Васильевич», — негромко сказал он. «Пусть господин Сосновский решает сам». «Вы правы», — с сожалением кивнул я. «Нет, это неправильно», — неожиданно сказал Брусницын. Мы удивленно посмотрели на него, но он уже торопился вслед за Сосновским. «Николай Дмитриевич», — крикнул Брусницын, — «остановитесь. Давайте поговорим». Сосновский, не оборачиваясь, ускорил шаг. Брусницын почти бежал за ним. Неожиданно налетел резкий порыв ветра. Я услышал громкий треск дерева и увидел, что обугленная сосна медленно наклоняется. Изувеченное огнем дерево не устояло и теперь падало на Сосновского. Николай тоже услышал треск. Он остановился и испуганно оглянулся. Сосна валилась прямо на него. Но Брусницын успел мгновением раньше. Подбежав к Николаю, он изо всех сил толкнул его в спину. Николай отлетел в сторону, а дерево своей макушкой рухнуло прямо на Петра и придавило его к земле. На секунду мы замерли, потом наперегонки помчались к Брусницыну. «Нужно оттащить дерево», — крикнул Никита Михайлович. Мы схватились за ветки, но дерево оказалось слишком тяжелым, мы не смогли даже приподнять его. «Я его вижу», — сказал Леонид Францевич. «Кажется, ствол его не задел, но ветки прижали к земле. Мы не сможем его вытащить. Отойдите», — вдруг громко произнес Сосновский. «Все отойдите в сторону». Его голос звенел от напряжения. «Что вы собираетесь делать?» — нахмурился Никита Михайлович. «Отойдите», — повелительно повторил Николай. Мы отошли на шаг. Николай Сосновский вытянул руки перед собой и закрыл глаза. Я увидел, как его лицо покраснело от напряжения, на шее вздулись толстые жилы. «Магия природы», — пробормотал Зотов. «Но это запрещенная ступень». Когда Сосновский успел ею овладеть, Никита Михайлович шагнул к Сосновскому и тут же остановился. «Черт с ним, пусть, потом разберемся». Николай Сосновский медленно, с огромным усилием поднимал руки перед собой. Я увидел, что ветки упавшей сосны начинают шевелиться. Вот они напряглись и уперлись в землю. Сосна еле заметно сдвинулась, как будто она ожила. Затем дерево приподнялось, опираясь ветками о землю. Оно поднималось медленно, как будто из последних сил. «Вытаскиваем Брусницына», — скомандовал Никита Михайлович. Он бесстрашно поднырнул под ветки, не опасаясь, что дерево упадет и придавит его тоже. Мы вместе вытащили Петра Брусницына из-под дерева. Тут же Сосновский в изнеможении опустил руки. Сосна рухнула и замерла. Мы оттащили лесничего в сторону. На его затылке был глубокий порез. Волосы слиплись от крови. Он потерял сознание. Правая рука была неестественно вывернута, но я не мог разобрать, перелом это или просто вывих. Леонид Францевич наклонился над Брусницыным. «Каждый некромант немного целитель», – пробормотал он и положил руки на грудь лесничего. Несколько секунд эксперт стоял неподвижно, затем выпрямился и взглянул на нас. «Он жив. Несколько переломов, сильные ушибы. Его нужно срочно доставить в госпиталь». Продев две крепкие жерди через плащ Зотова, мы быстро соорудили самодельные носилки, уложили на них Брусницына и почти бегом понесли к дому. «Грузим его в мой мобиль», – кивнул Никита Михайлович. Он распахнул заднюю дверь мобиля. Мы втолкнули туда носилки, и в этот момент Брусницын застонал. «Кажется, он приходит в себя», – озабоченно сказал Леонид Францевич. «Возможен болевой шок». Брусницын открыл глаза и посмотрел прямо на меня. «Александр Васильевич», – прошептал он, – «я вас очень прошу, не оставляйте лес без присмотра». «Хорошо», – кивнул я, чтобы не спорить с раненым. Услышав мой ответ, Брусницын бессильно уронил голову, его глаза снова закрылись. Никита Михайлович захлопнул дверь мобиля. «Едем», – коротко сказал он. «Вам тоже нужно показаться лекарю», – напомнил мне Леонид Францевич. «В вас только что стреляли. Плечо у меня до сих пор сильно болело, будто после удара палкой, но я покачал головой. Нет, вы поезжайте, а я останусь здесь. Вы уверены, господин тайновидец?» – спросил Зотов. «В таком случае будьте осторожны и пошлите зов целителям вашего госпиталя. Я не хочу отвлекаться от управления». «Сделаю, Никита Михайлович», – кивнул я. Все трое быстро уселись в мобиль, и Зотов резко тронул его с места. Через минуту машина скрылась из вида, и я остался один в сосновском лесу. Ожидая известия от целителей, я успел перемыть посуду и подмести полы в доме Брусницына. Затем сварил себе на жаровне крепкий кофе и с чашкой в руках вышел на крыльцо. Как раз в этот момент мне прислал зов Иван Горчаков. «С Брусницыным все хорошо», – сразу же сказал он. «Его вовремя привезли к нам. Расскажи чуть подробнее», – попросил я. «Рана на затылке», – ответил Горчаков. «Правая рука сломана в двух местах, треснули несколько ребер. Сильные ушибы по всему телу, но внутренних кровотечений нет. Магический дар тоже не пострадал, так что с господином Брусницыным все будет в порядке. Какое-то время ему придется полежать у нас, а потом мы его отпустим». «Хорошо», – с облегчением сказал я. «Вань, я попрошу вас не торопиться с лечением. Ему угрожает какая-то опасность», – встревожился Иван. «Пока не знаю», – честно ответил я. «Просто стараюсь предусмотреть все». «А как ты себя чувствуешь?» – спросил Горчаков. «Леонид Францевич сказал мне, что в тебя стреляли. Ты сильно ранен?» «Пустяки», – ответил я. «Пуля прошла вскользь, просто царапина. Надеюсь, ты ее обработал?» – спросил Иван. «Конечно», – соврал я. После разговора с Горчаковым я почувствовал себя значительно спокойнее, настолько, что мне захотелось заняться каким-нибудь простым делом. Заглянув в огород Брусницына, я увидел, что земля на грядках высохла, растения подвяли. Удивительное дело, в лесу прошел ливень, который потушил лесной пожар, а над домом лесничего не упало ни капли. Я решил полить грядки, нашел в траве жестяную лейку, а в бочке у задней стены дома скопилась темная дождевая вода, по которой бегали водомерки. На дне бочки притаился тритон, он настороженно поглядывал на меня. Я зачерпывал воду из бочки, неторопливо поливал грядки и думал, управляющий явно не случайно появился в лесу, и пожар он устроил не потому, что хотел сжечь лес. Скорее, ему нужно было выманить нас из дома, а затем он дважды выстрелил в меня. Вряд ли я чем-то успел досадить управляющему лично, мы с ним даже не были знакомы. Значит, он стрелял в меня по приказу темного мага. Получается, темный маг не просто знал обо мне, а очень меня опасался, даже больше, чем Зотова. С чего бы это? Неужели я случайно напал на его след, сам об этом не подозревая? Я полил последнюю грядку и поставил лейку на место. Пожалуй, я еще побуду в сосновском лесу, несмотря на недовольство купца Порфирьева. Уверен, что Никита Михайлович в случае необходимости сможет меня прикрыть. Потрепанный мобиль лесничего так и стоял возле дома. С таким огородом я с голоду не пропаду, в крайнем случае съезжу за продуктами в деревенскую лавку. Проведу день или два на природе. Торопиться не нужно. Пусть темный маг сделает свой следующий шаг. У меня было только одно объяснение того, почему пуля управляющего меня не ранила. Меня защитил Сосновский лес. Значит, он поможет мне в случае следующего покушения. А если темный маг окажется настолько глуп, что явится сюда лично, то в лесу мне будет проще его поймать. Пока я поливал огород, во мне созрела уверенность, что купец Порфирьев не может быть темным магом. Он не был аристократом, к тому же совсем недавно появился в столице. Нет, купец Порфирьев не маг, но, скорее всего, он связан с этим таинственным персонажем. А что, если на купце тоже лежит темное заклятие? Додумавшись до этого, я сразу же послал зов Никите Михайловичу. «Вы еще не арестовали купца Порфирьева?» – спросил я. «Как раз собираюсь ехать к нему», – ответил Зотов. «Подождите», – попросил я, – «не нужно торопиться. Не думаю, что Порфирьев и есть темный маг, но он может быть жертвой. Если вы соберетесь его арестовать, то темное проклятие убьет его на месте. А что вы предлагаете делать, Александр Васильевич?» – спросил Зотов. «Я думаю, нужно рискнуть». «Нет», – ответил я. «Подождите, дайте мне еще немного времени. Кажется, у меня начинает складываться версия. Расскажите», – тут же поинтересовался Никита Михайлович. «Не сейчас», – ответил я. «Дайте мне еще подумать. Вот чего я больше всего не люблю, так это ждать», – признался Никита Михайлович. «Но хорошо, я обещал прислушиваться к вашему мнению, и я это и сделаю. Только будьте осторожны, вам опасно находиться среди леса в одиночестве». «В том-то и дело, что нет», — усмехнулся я. «Вы же видели, что лес защитил меня даже от пули, защитит и от всего остального. Да я и не собираюсь долго здесь оставаться. Думаю, что скоро вернусь в столицу». Едва я закончил разговор с Зотовым, как в воздухе прямо передо мной появилась полупрозрачная фигура. Вот она уплотнилась, и я узнал предка рода Сосновских Акинфея Петровича. «Какого черта здесь происходит?» – требовательно спросил Акинфей Петрович. «Кто поджег лес? Что с моим потомком?» «С вашим потомком все в порядке», – ответил я. «Его придавило упавшим деревом, но мы уже отвезли его в госпиталь. Целитель только что прислал мне зов и сказал, что все будет хорошо. А кто поджег лес?» Прищурился призрак. Я не стал скрывать от него правду. «Лес поджег ваш управляющий, Карл Иванович. Этот немец», — взревел призрак. «Где он? Я уничтожу его своими руками. Он уже мертв», — сообщил я. «Вот и хорошо», — кивнул призрак. «Но что за дураки мои потомки? Даже нормального управляющего нанять не могут. Подпустили к лесу какого-то бандита, поджигателя». Акинфей Петрович с подозрением посмотрел на меня. «А вы почему не уехали? Ваше сиятельство, Петр попросил меня приглядеть за лесом», усмехнулся я. «Петр?» – удивился призрак. «Да, представьте себе, именно он оказался настоящим наследником вашего рода. Не Николай?» – недоверчиво спросил Акинфей Петрович. «Нет», – повторил я. Призрак возвел взгляд к небесам. «Что здесь творится?» – спросил он. «Вас на один час нельзя оставить без присмотра. Честно говоря, Акинфей Петрович, я бы не отказался поесть», признался я. «Вы не хотите продолжить разговор в доме? Я сварю картошку, и мы с вами поговорим». «Картошку?» – с интересом спросил призрак и тут же посоветовал. «Укропчика свежего добавь и лука покроши, вкуснее будет». «Как скажете», – улыбнулся я. Мы прошли в дом. Увидев, что я взялся за нож, Акинфей Петрович покачал головой. «Да кто же молодую картошку чистит? Вари в кожуре, так вкуснее. А что это там на полке? Не как подсолнечное масло? Как сварится картошка, плесни в нее масла, да побольше, пальчики оближешь. Вы хорошо разбираетесь в кулинарии, ваше сиятельство», – рассмеялся я, тщательно отмывая картошку от налипшей земли. «Какое я тебе сиятельство?» – нахмурился призрак. «Ах, да, ну сиятельство, и что с того? Я всю жизнь в деревне прожил, уж картошку-то варить умею». Глава 17. Картошка с подсолнечным маслом и укропом оказалась просто объедением, а пахло так, что в желудке у меня громко урчало от предвкушения. Мы с Акинфеем Петровичем сидели за столом. Я жадно ел, а призрак не менее жадно смотрел на меня. «Не хотите попробовать?» – вежливо предложил я. «Да как я тебе попробую?» – проворчал Акинфей Петрович. «Я же призрак. Вот разве что запах понюхать, вспомнить, каков он. Сегодня во время пожара мы видели дух Сосновского леса», – сказал я. «Ничего себе!» – удивился Акинфей Петрович. «Так дух вам показался? Ну, значит, доверился. Я правильно понимаю, что в этом духе, как бы это сказать, воплощены магические сущности всех ваших потомков?» – спросил я. «Ну, не всех», – поправил меня Акинфий Петрович. Это личное дело каждого. Кто захотел, тот стал духом. Другие ушли за грань. Извините за нескромный вопрос, а почему вы не захотели стать духом? Спросил я. Почему живете отдельно? Слово «живете» не слишком подходило к призраку, но другого я, честно говоря, не нашел. Призрак поморщился. «Я слишком живой, господин тайновидец», — ответил он. «Понимаешь, я покачал головой. Не совсем. Жизнь я люблю», — объяснил призрак. «Я и графом-то быть никогда не хотел. Жил себе в лесу, рыбу ловил. Случалось, наловлю судаков полную лодку, отвезу их на рынок в столицу, а потом гуляю 3 дня. Весело жил. Знаешь, какой трактир я до сих пор вспоминаю. Ну откуда же мне знать?» — рассмеялся я. «Расскажите». «Румяный поросенок», — доверительно вздохнул призрак, — «какую там свиную рульку готовили, а какое темное пиво варили?» «Румяный поросенок», — удивился я, — «а мы во время учебы часто заходили в этот трактир». «Да ты что?» — оживился призрак. «Неужели он до сих пор существует?» «Процветает», — кивнул я. «Ой, хорошо, ах, красота», — обрадовался Акинфий Петрович. «Вы сказали, что не хотели становиться графом», — напомнил я. «А как же это получилось?» «Да по дурости», — отмахнулся призрак. «Выпил я как-то в румяном поросенке и зацепился с одним новоиспеченным баронишкой. Тогда царь Петр как раз всякую шваль баронами делал, главное, чтобы магический дар был. Все надеялся их к делу пристроить, да только ничего из этого не вышло. Ну вот мы с одним таким бароном и поругались. Слово за слово, я ему в морду, а он в полицию жаловаться побежал, стервец. Повязали меня и в участок. Хотели сослать на каторгу, а каторга, сам знаешь, не сахар». «Не сахар», — согласился я. «И что же вы сделали?» «Ну что, пришлось мне признаться, что владею лесной магией. Так-то мы не любили об этом рассказывать. Есть у нас магия, ну и есть, кому какое дело. А тут пришлось сказать. И что же?» — с интересом спросил я. Пристав доложил полицмейстеру, полицмейстер самому царю, а тому так интересно стало, что он лично ко мне в камеру пришел. «Если, — говорит, — врешь, что лесной магией владеешь, так я тебя на виселицу вздерну, а если не врешь, отпущу и щедро награжу». Призрак сурово поглядел на меня. «А мне зачем врать? Я царю Петру все рассказал без утайки. Лодку свою ему показал и даже прокатил его по заливу. Ох, какая у меня лодка была!» — снова вспомнил призрак. «На самую крутую волну взлетала, как чаечка. Царю так понравилось, что забрал ее у меня. Сам, говорит, буду кататься. А мне предложил выращивать ему корабельное дерево. Он тогда как раз флот строить собирался. Или, говорит, выращивай дерево, или пойдешь на каторгу до конца жизни. Ну куда мне деваться?» Пришлось согласиться, тем более что Петр Алексеевич щедро платить пообещал. «На рыбе-то я бы такие деньги не выручил. И графский титул он вам сразу пожаловал?» — усмехнулся я. «Ну, не сразу», — ответил Акинфий Петрович, — «но пожаловал. А на кой, черт, мне этот титул? Я к нему никогда всерьез не относился. Честно тебе скажу, господин тайновидец, я уже и графом стал, и усадьбу построил, а так до конца жизни больше всего любил в румяном поросенке гулять». Я улыбнулся. «Призрак первого графа Сосновского подкупил меня своей простотой. Вы помните своего потомка, Валентина Сосновского?» — поинтересовался я. «Да откуда?» — искренне удивился призрак. «Ты знаешь, сколько у меня этих потомков? Думаешь, я всех могу запомнить? Что за Валентин? Но Ивана-то Сосновского вы помните?» «Ивана помню. Говорю же, хороший парнишка был». «Ну вот», — кивнул я, — «а Валентин Сосновский был его старшим братом. Это он должен был унаследовать ваш родовой дар, но Сосновский лес принял не его, а Ивана». «А ты откуда это знаешь?» — недоверчиво прищурился призрак. «Один местный ворон показал мне это во сне», — честно сказал я. Наверное, мои слова звучали неправдоподобно, но Акинфий Петрович понимающе кивнул. «Знаю я этого ворона, он часто на кладбище прилетает. Непростая птица, ему верить можно. Не хочу вас расстраивать», — с сожалением сказал я, — «но придется. Дело в том, что Валентин Сосновский от злости убил своего брата Ивана. Наверное, надеялся все же получить ваш родовой дар». «Вот стервец», — пробормотал Акинфий Петрович. «Но дар он так и не получил», — утешил я старого призрака. «Дар перешел к сыну Ивана. Думаю, что сын был незаконнорожденным, поэтому никто из Сосновских про него не знал». «Как вы думаете, мог призрак Валентина Сосновского остаться в этом мире и вселиться, скажем, в управляющего, который сегодня поджег лес. Мог Валентин Сосновский подарить управляющему свой магический дар? Я имею в виду не родовой, а личный. Валентин Сосновский был магом огня. Не могло такого быть, уверенно заявил Акинфий Петрович. Если этот гад и остался призраком, то к лесу он на пушечный выстрел не подойдет. Кто же его сюда подпустит после такого? Уничтожат в момент. Он давно уже за гранью, это я тебе точно говорю. А если и нет, то держится где-нибудь подальше от нашего леса. Понятно, разочарованно кивнул я. Что ж, буду думать дальше. Есть у меня еще одна версия. Ты Николаю про этого гада Валентина не рассказывал? Встревожился призрак. Я покачал головой. Пока нет. Вот и хорошо, обрадовался призрак. С этим спешить не надо. Парень не так расстроен. Отец у него умер и наследство лишил. Да еще и родовой дар не достался. Я сам ему расскажу, по-родственному. Не возражаешь? Хорошая идея, кивнул я. А ты, значит, тайновидец? Хитро прищурился Акинфий Петрович. Да, усмехнулся я, так уж получилось, такой путь мне выпал. Наверное, много магических тайн знаешь? С интересом спросил предок рода Сосновских. Ну, всякие там истории магические про волшебство. Может, расскажешь что-нибудь, а то мне здесь так скучно, честно говоря. Лес, кладбище и усадьба, а больше ничего. Думал себе цепи найти, ну, чтобы звенеть ими, знаешь, пугать потомков. Да где же я эти цепи возьму? Тут призрачный кузнец нужен, а у нас такого нет. Призрак просительно уставился на меня. Честно говоря, я был бы рад поддержать разговор с ним, но сейчас мне позарез нужно было подумать. Я не стал говорить об этом Акинфию Петровичу, чтобы не обижать его, но предложил. Может быть, вам книги почитать? На свете много интересных книг. Есть и магические истории. Можно и книжки, поморщился призрак, но с людьми-то разговаривать интереснее. Слаб я на это дело, люблю людей, которые умеют интересно рассказывать. Кстати, у меня есть такой знакомый рассказчик, вспомнил я про Библиуса. Ему 3000 лет, родился еще в Древнем Риме. Представляете, как много он повидал за это время. 3000 лет? Простодушно удивился призрак. Да ты серьезно, что ли? Мне вот 400-я сотня пошла, и я себя уже стариком считал, а тут 3000 лет. И что он, тоже призрак или живой? Живехоник, улыбнулся я, он настоящее магическое существо. Ну, надо же, изумился Акинфий Петрович, оказывается, еще и такое бывает. Он через стол наклонился ко мне. Слушай, ты навидец, а ты можешь меня с ним познакомить? «Могу», — сказал я, — «ничего трудного в этом нет. К тому же он говорил, что хочет повидать ваш магический лес. Так это же здорово!» — азартно воскликнул старый граф. «Если ему магический лес нравится, тогда-то мы с ним точно договоримся. Давай, тайновидец, зови его сюда скорее». В этот раз я не стал резать руку, а отлично обошелся печной сажей. Обмакнул в нее палец и нарисовал на двери знак раскрытой книги. Акинфий Петрович с интересом наблюдал за мной. «Знатная магия», — одобрительно кивнул призрак. «Сам придумал», — гордо ответил я. Затем толкнул дверь, просунул в нее голову и громко сказал. «Салют, Библиус! Ты здесь, хранитель незримой библиотеки, Библиус Марии Петроний», величаво стоял возле своего огромного письменного стола, над которым медленно крутился золотой глобус, украшенный драгоценными камнями. «Салют, Александр», — ответил Библиус. «Заходи, я заглянул только на минутку», — объяснил я. «На самом деле, Библиус, в этот раз я пришел, чтобы пригласить тебя на прогулку. Помнишь, ты хотел увидеть магический лес?» Глаза древнего римлянина загорелись любопытством. «Конечно, помню», — кивнул он. «Так ты сейчас там?» «Вот именно», — улыбнулся я. «И у меня для тебя хорошая новость. Я договорился с хозяином здешнего леса, и он приглашает тебя в гости. Так что заходи. Прямо сейчас», — еще больше изумился Библиус. «А чего ждать?» — поторопил я его. «Мы уже сидим за столом. У нас картошка готова, ты бы знал, какая это вкуснятина». «Нет», — покачал головой хранитель незримой библиотеки. «Где твои хорошие манеры, Александр? Я не могу являться в гости с пустыми руками». С этими словами он развернулся так, что полы пурпурной тоги взметнулись в воздухе и мгновенно исчез в глубине библиотеки. «Подожди, я сейчас», — донесся до меня его голос. «Ладно», — ответил я, гулкой библиотечной пустоте. Библиус вернулся буквально через минуту. Он бережно прижимал к груди большой глиняный кувшин. «Твое знаменитое молодое вино», — понимающе улыбнулся я. «Надеюсь, ты не разбавил его сладкими водами Тибра?» Призрак, в гости к которому я тебя приглашаю, судя по его словам, ценит крепкие напитки. Вино полагается разбавлять только в чаше, ответил мне хранитель библиотеки. Раньше некоторые торговцы разбавляли его прямо в кувшине, но обычно им за это отрубали их вороватые руки. Ничего себе у вас порядки в Древнем Риме, удивился я. А как ты хотел, ответил Библиус. Я открыл дверь пошире. Проходи. Библиус Марии Петроний вошел в дом лесничего и удивленно огляделся. Это совсем не похоже на землянку, сказал он мне. Окна есть и печка, и потолок нормальный. Я бы и не подумал, что здесь живут дикари. Какие еще дикари? Обиженно пробурчал Акинфий Петрович. Даже я в землянке никогда не жил, а мне уже четвертая сотня лет пошла, а хоть бы и в землянке. Ты знаешь, как там зимой тепло и хорошо. Услышав эти слова, я понял, что призрак рода Сосновских и первый граф жил именно в землянке, но вслух говорить о своей догадке не стал. «Салют, хранитель леса», — торжественно произнес Библиус. «Привет, привет», — недоверчиво ответил призрак. «Так это о тебе говорил тайновидец? Тебе 4000 лет, и ты знаешь множество удивительных историй, не 4, а только 3,5», — поправил его Библиус. «Но насчет истории ты не ошибся. На своем веку я повидал немало удивительного». Хранитель библиотеки посмотрел на отварную картошку, посыпанную молодым укропом, и его взгляд вновь загорелся любопытством. «Это что, варварская еда?» – спросил он. «Точно», – кивнул я, – «варварская и очень вкусная, так что присаживайся за стол и угощайся». Прежде чем сесть, Библиус торжественно водрузил на стол глиняный кувшин. «Это вино?» – с интересом спросил Акинфий Петрович. «Фалернское?» – кивнул Библиус. «Самое лучшее?» «Нет, такого я точно не выдержу», — расстроился призрак старого графа. «Я тут от запаха картошки с ума схожу, а ты вино принес. Ну как мне его пить? Я же призрак. Я тебя научу, как ни в чем не бывало», — кивнул Библиус. «Правда?» — изумился Акинфий Петрович. «Настоящие римляне никогда не лгут», — сурово ответил Библиус и покосился на меня. «Александр, в этом доме есть чаши? Чаш я здесь не видел», — рассмеялся я, — «зато есть чашки и стаканы. Это подойдет», кивнул Библиус. Пока я искал на полках стаканы, хранитель библиотеки и Акинфий Петрович уже успели подружиться. Они болтали так непринужденно, как будто были знакомы 1000 лет, а то и дольше. «Очень рад, что вы нашли общий язык», — улыбнулся я. «Поболтайте пока, а я выйду прогуляться, мне нужно подумать». «Иди, иди», не отвлекаясь от разговора, кивнул Библиус. Я вышел на берег озера и сел на деревянную скамейку. Воздух еще пах дымной горечью после пожара. В небе раздалось знакомое карканье. Я задрал голову и увидел ворона. Ворон заложил крутой вираж и сел в траву прямо передо мной. «Привет», — улыбнулся я. «Кар», — ответил ворон. Сложив крылья, ворон неторопливо прогуливался передо мной. Он был удивительно похож на одного из профессоров нашего магического лицея, так что я даже рассмеялся. На самом деле, я был очень рад ворону. Размышлять вслух куда удобнее, а для этого требуется молчаливый и внимательный собеседник. Ворон отлично подходил на эту роль. «Похоже, Валентин Сосновский не имеет отношения к пожару», — сказал я ворону, «и пока нам неизвестно, кто за этим стоит. А что ты думаешь?» Я спросил это в шутку, но в глубине души надеялся, что ворон каким-то образом мне ответит. Самое удивительное, что так оно и вышло. Ровно в тот момент, когда я задал вопрос, ворон заметил в траве жирного земляного червяка. Червяк затаился в своей норке, высунув наружу только хвост. Стремительным движением ворон ухватил червяка за хвост и потащил на себя. Червяк сопротивлялся, как мог. Он изо всех сил упирался в стенки своей узкой норы. Видимо, предпочитал потерять хвост, но сам остаться в живых. Но и ворон был опытной птицей, он не тянул слишком сильно. Чуточку вытянув червя из норки, он осторожно перехватывал его клювом и снова принимался тянуть, косясь на меня блестящим глазом. Я с интересом наблюдал за этой борьбой. Разумеется, ворон справился, он вытащил червяка из земли, подкинул в воздух и с удовольствием проглотил, а затем многозначительно посмотрел на меня и каркнул. «Это и есть ответ», — улыбнулся я. «Ты советуешь мне ухватить червяка за хвост и тянуть осторожно, пока я полностью не вытяну его из-за норки, провалиться мне на месте?» Но ворон кивнул. «Что ж, спасибо за совет», — изумленно сказал я. «Подумаю, как им воспользоваться». Я задумчиво почесал бровь. «Похоже, мне придется вернуться в столицу, чтобы найти главного виновника. Ты пока присмотришь за лесом», — ворон согласно каркнул и покосился в сторону дома. «Ага, «Понял я, ты присмотришь за лесом вместе с предком рода Сосновских», — ворон еще раз каркнул, и я улыбнулся. Мы с ним отлично понимали друг друга. «Слушай, у меня к тебе личная просьба», — доверительно сказал я ворону. «Ты можешь показать Акинфею Петровичу могилу Ивана Сосновского? Он очень хотел ее повидать». Вспомнив об Иване, я нащупал в кармане золотой амулет в виде корабельной сосны и только сейчас понял, что так и не отдал амулет ни Николаю Сосновскому, ни Петру Брусницыну. Ворон остался на берегу озера. Его очень интересовали вкусные и питательные насекомые, которые в изобилии прыгали, ползали и стрекотали в прибрежной траве. А я вернулся в дом. Акинфий Петрович и Библиуса чем-то оживленно спорили. Кажется, речь шла о смуте и о княжеском роде Гораздовых. «Да Гораздовых еще тогда всех сослали на каторгу», — азартно утверждал Акинфий Петрович. «Никого из них в столице не осталось». «А вот и нет», — торжествующе ответил Библиус. «Спроси у Александра. Он недавно встретился с одним из потомков княжеского рода Гораздовых, и этот потомок творил совершенно невообразимые вещи. Расскажешь?» — заинтересовался Акинфий Петрович. «Конечно», — кивнул Библиус. «Александр, ты не против?» «Нисколько», — рассмеялся я, — «рассказывай на здоровье. Библиус, мне нужно вернуться в столицу, но я вижу, вы не будете скучать тут без меня». «Не будем», — заверил меня Библиус. «У нас огромные планы, хотим прогуляться по лесу и вдоволь наговориться. Кажется, хранитель незримой библиотеки нашел себе с моей помощью еще одного друга». «Что ж, это к лучшему», — решил я. Акинфий Петрович просительно посмотрел на меня. «Ты возвращаешься в столицу, ты навидец?» — уточнил он. «Да», — кивнул я, — «нужно же отыскать того, кто уговорил управляющего поджечь Сосновский лес». «Это хорошее дело», — кивнул Акинфий Петрович. «Можешь выполнить одну мою просьбу?» «Смотря какую», — улыбнулся я. «Ты ведь будешь проходить мимо румяного поросенка? Не сочти за труд, загляни туда и принеси мне свиную рульку с пивом». «Хорошо», — рассмеялся я, — «принесу». «Ладно, желаю вам хорошо посидеть и отдохнуть. Приглядывайте за лесом, а ворон вам поможет». С этими словами я толкнул дверь и вошел в незримую библиотеку, и с удивлением увидел, что я здесь не один. В библиотеке был Лакатош. Шаман растерянно оглядывался по сторонам. Видно, он искал Библиуса и никак не мог сообразить, куда делся хранитель библиотеки. Увидев меня, Акатош радостно улыбнулся и заговорил очень оживленно и совершенно непонятно. При этом он размахивал обеими руками, пытаясь объяснить мне, чего он хочет. «Ты ищешь Библиуса», — догадался я. Услышав имя Библиуса, Акатош горячо закивал. «Он вышел погулять», — объяснил я и показал на дверь. Акатош снова что-то залопотал, размахивая руками. «Тебе нужно срочно его увидеть», — понял я. Акатош опять закивал. «Что ж, в общем-то, я знаю, где он», — сказал я, «и могу тебя к нему провести». Честно говоря, в этот момент меня охватило некоторое сомнение. Можно ли шамана из одного мира проводить в другой мир? Не воспротивится ли этому магия? Но потом я вспомнил, что сам-то очень легко ходил по разным мирам. А чем Акатош хуже меня? Развеяв таким образом свои сомнения, я открыл дверь и сделал приглашающий жест рукой. «Проходи». Акатош боязливо выглянул из библиотеки. «Александр, ты что-то забыл?» – удивился Библиус. «Нет», – ответил я. «Просто привел вам еще одного собеседника. На троих кувшин вина пьется куда веселее». Я немного запоздал с этим заявлением. На столе уже сидел ворон, а перед ним лежал особенно вкусный червяк. Видно, магическая птица тоже решила, что негоже ходить в гости с пустым клювом. Глава 18. На этот раз я не стал задерживаться в незримой библиотеке. Сразу толкнул дверь, оказался на крыльце своего особняка и радостно улыбнулся. Как же приятно вернуться домой, даже после недолгой отлучки. Наверное, в глубине души я домосед, просто никак не получается убедиться в этом на практике. Мне было настолько хорошо, что я решил никуда не торопиться. Спустился с крыльца и неторопливо пошел по саду, наслаждаясь свежим вечерним воздухом парка. Удивительное дело, все садовые растения как будто приветствовали меня едва заметными выплесками магии. Наверное, так проявлялась новая способность магии природы, которой я овладел совсем недавно. Мимоходом я дотронулся до ствола старой вишни, и дерево тут же откликнулось пульсацией магии. Я почувствовал тепло. Старое дерево радовалось тому, что я вернулся. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал я, а затем подошел к молодым корабельным соснам, которые совсем недавно посадил в моем саду лесничий Брусницын. Удивительно, но сосенки уже заметно подросли. Осторожно дотрагиваясь до каждой из них, я мысленно передал им привет от сосновского леса и почувствовал, что колючие пушистые ростки отвечают. Внезапно окно на втором этаже распахнулось с громким треском. Пронзительный женский голос закричал: «Игнат, иди скорее сюда!» Его сиятельство вернулся. Я с улыбкой посмотрел в окно. «Добрый вечер, Прасковья Ивановна!» «Добрый вечер, ваше сиятельство!» — закивала женщина. «Радость-то какая!» Через минуту в сад выбежал Игнат. Увидев меня, он изумленно всплеснул руками. «Ваше сиятельство, да вы откуда же в таком виде? Куртка порвана, сами все в зале перемазались. Грабители на вас напали, что ли? Или вы в кораблекрушение угодили?» «Тушил небольшой лесной пожар», — объяснил я. «Идемте скорее в дом», — захлопотал Игнат. «Что же это делается такое?» Мы вошли в прихожую. Я выложил из кармана складной нож, который здорово выручил меня в сосновском лесу, и золотой амулет в виде корабельной сосны. Грязную и рваную одежду скинул прямо на пол. «Выброси это», — сказал я Игнату. «А я в ванную». «Вы никак дрались с кем-то, ваше сиятельство?» — испугался Игнат, заметив на моем плече здоровенный кровоподтек, который оставила пуля. «Может, целителя позвать?» «Не нужно». Я с улыбкой покачал головой. «Все в порядке, Прасковья Ивановна», — закричал Игнат. «Срочно разогревай обед и чистую одежду барину приготовь». «Обед тоже не нужен», — отказался я. «Я, Игнат, прямиком из деревни. Только что наелся вкуснейшей отварной картошки с укропом. Ты не представляешь, как хорошо за городом». «Да я уж и вижу, как хорошо», — сокрушенно покачал головой Игнат. Улыбнувшись его словам, я поднял глаза к потолку и поздоровался с домом. «Привет, скучал по мне?» — дом ответил теплым ментальным импульсом. Затем я долго и с наслаждением мылся под душем. Несколько раз тщательно мылился, смывая с себя горький запах горелого дерева. Пожалуй, именно этого и не хватало мне в сосновском лесу — горячей воды и душистого мыла. Плечо все еще побаливало. Ссадину на плече щипало от попавшей на нее воды, но это не могло испортить мне настроение. Я хорошенько растерся жестким полотенцем, надел чистую одежду, которую заботливо приготовила Прасковья Ивановна, и довольно улыбнулся. «Блаженство, что еще тут скажешь?» Причесавшись, я вышел на кухню. Игнат, не подпуская Прасковью Ивановну к жаровне, сам сварил мне кофе, перелил его в чашку, добавил свежих холодных сливок и торжественно подал мне. «Прошу, ваше сиятельство». Я чувствовал, что Игнат и Прасковья Ивановна рады моему возвращению. Я тоже был рад их видеть. Сделал первый глоток вкуснейшего кофе и зажмурился от удовольствия. «Как же хорошо дома». «Конечно, хорошо, ваше сиятельство», — горячо поддержал меня Игнат. «Да только вы у нас больно уж неугомонный. Не сидится вам дома-то, простите за прямоту». Я сделал еще глоток кофе. «А нет ли у нас в доме большого сундука?» — задумчиво спросил я Игната. Игнат озадаченно посмотрел на меня. «Так смотря, насколько большой сундук нужен, ваше сиятельство. Ну, скажем, такой, чтобы ты мог в нем свободно поместиться». «А это зачем?» — опасливо изумился Игнат. «Неужели в сундук меня посадить хотите?» «А есть за что?» — рассмеялся я. «Нет, просто объясняю, каких размеров нужен сундук». «Не знаю», — развел руками Игнат. «Такого большого сундука я у нас не видел. А кладовка у нас в доме есть?» — поинтересовался я. «Или склад какой-нибудь?» «Кладовка есть», — кивнул старик. «А как же, Александр Васильевич? Дом туда ненужную мебель убирает». «Ну так идем, покажешь мне ее». Мы с Игнатом спустились на первый этаж и прошли длинным коридором в дальнее крыло дома. Я удивленно оглядывался. До сих пор мне не приходилось бывать в этой части особняка, а ведь я жил здесь уже больше года. Игнат открыл неприметную дверь, и за ней оказалось просторное помещение без окон. Под потолком мягким светом вспыхнули магические лампы. Я увидел, что вдоль стен помещения расставлена самая разнообразная мебель. «Надо же, сколько здесь всего ненужного», — изумился я. «Пожалуй, если я и в самом деле куплю загородное поместье, мы найдем, чем его обставить. Не придется тратиться на мебель». «Точно, ваше сиятельство», — поддакнул Игнат. Посреди помещения, прямо напротив двери, стоял большой деревянный сундук. По углам его стягивали широкие бронзовые полосы. В этот сундук мог запросто поместиться человек. «Это именно то, что нужно», — обрадовался я. «Игнат, давай-ка его вытащим». Мы вынесли сундук в коридор. Я открыл крышку и заглянул внутрь. Отличный крепкий сундук. Мне залезать туда, ваше сиятельство?» — упавшим голосом спросил Игнат. Я с улыбкой покачал головой. «Не нужно. Я и так вижу, что ты туда поместишься». Оставив Игната недоумевать по поводу сундука, я сам сварил себе вторую чашку кофе и спустился в кабинет. Уселся в кресло, с удовольствием откинулся на спинку и потянулся. «Как же здесь хорошо!» У стены незаметно появился шахматный столик с расставленными на нем фигурами. «Кажется, мы с тобой так и не закончили партию», — спросил я у дома. «Что ж, давай продолжим». Я подошел к доске, несколько секунд смотрел на нее, вспоминая прерванную партию. Затем двинул вперед черную пешку. «Пожалуй, вот так», возвращаясь в кресло, я мельком бросил взгляд на письменный стол Елизаветы Федоровны. Дом так и не убрал его, и это был явный намек. Я посылал Елизавете Федоровне зов перед тем, как отправиться в Сосновский лес, и с радостью узнал, что у девушки все хорошо. Она уже вступила в наследство, радовалась своему дому и поместью, потихоньку привыкала к необычному магическому дару. Я даже задумался о том, чтобы навестить девушку и самому посмотреть, как она устроилась. Но прежде нужно было разобраться с текущими делами. Я сделал еще глоток кофе и послал зов Севе Пожарскому. «Привет, дружище. Помнишь те заклинания, которые ты накладывал на мою беседку? Те, которые останавливают магию?» — уточнил Сева. «Вот именно», — ответил я. «Отлично помню». «Замечательно», — обрадовался я. «Скажи, а ты мог бы наложить точно такие же заклинания на большой старый сундук? А это зачем?» — немедленно полюбопытствовал Сева. «Нужно», — уклончиво ответил я. «Так сможешь или нет?» «Сделаю, если нужно», — согласился Сева. «Тогда я отправлю сундук тебе в мастерскую. Только имей в виду, что заказ срочный. Кстати, добавь в магическое плетение немного магии воздуха. Мне нужно, чтобы в сундуке можно было свободно дышать. Я могу просто просверлить в нем несколько отверстий», — предложил Сева. «Это хорошая идея», — согласился я, «но магия воздуха все же будет лучше. К завтрашнему дню ты управишься с этой работой?» «Постараюсь», — вздохнул Сева. «Но имей в виду, Саша, за это с тебя банкет в румяном поросенке». «Обязательно», — рассмеялся я, «хотя у меня есть предложение получше». «Что ты думаешь насчет загородной поездки?» День незаметно переходил в вечер, но я подумал, что сегодня можно еще кое-что успеть. Поэтому послал зов графу Толубееву. «Добрый день, Алексей Дмитриевич. Это Александр Воронцов». «Здравствуйте, Александр Васильевич», — обрадовался Толубеев. «Давненько мы с вами не виделись, и на конюшню ко мне вы не заезжаете, а мальчик без вас скучает. Наверное, все дела, все магические загадки». «Так и есть», — с улыбкой ответил я, «но я непременно на днях заеду к вам на конюшню, а сейчас хочу договориться о встрече в столице. Мне нужно с вами поговорить. Так приезжайте ко мне», — запросто пригласил Толубеев. «Посидим у меня в кабинете, выпьем коньячку и обсудим дела». «С удовольствием принял бы ваше приглашение», — ответил я, «но мне удобнее встретиться в другом месте». «Что вы думаете по поводу румяного поросенка?» «Хороший трактир», — удивленно ответил Толубеев, «я там славно погулял в свое время. Правда, давненько туда не заглядывал». «Прекрасный выбор, Александр Васильевич. В таком случае предлагаю встретиться в румяном поросенке через час», — сказал я. «Вы сможете подъехать?» «Разумеется», — обрадовался Толубеев. «У меня как раз свободный вечер, будет приятно провести его в вашей компании». Пока я договаривался с Толубеевым, дом уже сделал свой ход в нашей шахматной партии. «Быстро ты», — удивился я, — «гляжу, ты еще и перешел в атаку. На быструю партию я сегодня не настроен, так что продолжим вечером, если ты не против. А сейчас мне нужно отдать распоряжение Игнату». Игната я нашел в саду. Старик возился на грядках со своей любимой клубникой. «Взгляните, Александр Васильевич», — похвастался он, — «ни одного слизня. Хорошему заклинанию меня господин Люцерн научил. К ужину будут свежие ягоды. Ужинать я буду не дома», — огорчил я старика. «У меня встреча по очень важному делу. Опять уезжаете?» — расстроился Игнат. «Это ненадолго», — успокоил я его. «Ночевать непременно буду дома. А пока вот что. Вызови рабочих. Пусть отвезут этот сундук в артефакторную мастерскую князя Пожарского. Там мастера знают, что с ним делать. Для встречи с графом Толубеевым я выбрал мягкую хлопковую рубашку и серый летний костюм. Посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Затем вызвал извозчика. Дружеские посиделки с графом Толубеевым вряд ли закончатся тем, что я вернусь домой на трезвую голову. Через несколько минут извозчик деликатно посигналил возле калитки. Я уселся на заднее сиденье и кивнул. В «Румяный поросенок». Трактир «Румяный поросенок» находился на городовом острове неподалеку от императорского магического лицея. Именно поэтому он и был излюбленным трактиром лицеистов. Большое полуподвальное помещение делилось на несколько уютных залов для удобства посетителей. Над головой низко нависал сводчатый кирпичный потолок. Он не давил, а, напротив, создавал ощущение уюта. Были в трактире и отдельные кабинеты. В одном из таких кабинетов меня уже дожидался граф Толубеев. Увидев меня, граф радостно поднялся навстречу и пожал мне руку. Его седые кудри были небрежно уложены, придавая облику пожилого аристократа романтичный вид. В руке Толубеев держал пузатый бокал, в котором плескалась жидкость темного цвета темного янтаря. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — улыбнулся Толубеев. «Очень рад вас видеть». Рядом с нами мгновенно появился официант и поинтересовался. «Что будете заказывать, господа?» Граф Толубеев посмотрел на меня. «Подайте нам свиную рульку и темное пиво», — решил я. «Рульку и пиво?» — изумленно расхохотался Толубеев. «Необычный выбор, Александр Васильевич, но я категорически его поддерживаю. Вы сегодня решили быть демократичным?» «Да», — улыбнулся я, — «хочу вспомнить старые лицейские времена». «Значит, свиная рулька и пиво», — согласился Толубеев. «А пока принесите нам еще коньячку». Официант записал заказ. «Горячее будет через 20 минут». Предупредил он, затем вежливо поклонился и исчез. В ожидании заказа мы с графом Толубеевым неторопливо потягивали крепкий обжигающий напиток с изумительным цветочно-фруктовым букетом, в котором отчетливо ощущались дубовые нотки. «Ну, как там мальчик?» – спросил я. «Отлично!» – просиял Толубеев. «Это потрясающий жеребец, Александр Васильевич. Вам очень повезло. Не жалеете, что подарили его мне?» – улыбнулся я. «Ни в коем случае!» Покачал головой Алексей Дмитриевич. «Я умею быть благодарным. Кстати, вы знаете, что скоро к нам в столицу с визитом приезжает английский король?» «Настоящий король?» – удивился я. «Нет, не слышал». «Ну, как же?» – изумился Толубеев. «Вся столица только и говорит о его приезде. Но дело не в этом. А в чем же?» – поинтересовался я. «В честь приезда короля наш император собирается устроить большие скачки». Толубеев наклонился ко мне. «Александр Васильевич, я считаю, что мы непременно должны заявить на них мальчика». «Конечно, заявите», — согласился я. «Пусть английский король посмотрит, какими бывают настоящие скакуны. Тогда я займусь этим завтра же», — обрадовался Толубеев, а затем хитро прищурился. «А ведь у меня для вас есть еще одна новость, Александр Васильевич. Скоро у мальчика появится потомство, и сразу от нескольких чистокровных кобылок. Это действительно новость», — восхитился я, «притом замечательная. Алексей Дмитриевич, лучшего жеребенка мы с вами непременно отправим в подарок его величеству. Император уже несколько раз напоминал мне об этом». «Конечно, Александр Васильевич», — кивнул Толубеев. Внимательно посмотрев на графа, я угадал его желание и улыбнулся. «А из оставшихся жеребят любой станет вашим. Выберите его сами». Толубеев не просто тренировал моего магического жеребца-мальчика. Он вкладывал в это дело всю свою широкую душу, и мне хотелось отблагодарить графа. «С вами приятно иметь дело, Александр Васильевич», – просиял Толубеев. «Значит, решено. Завтра я заявлю мальчика на скачки. Между прочим, мы с вами заработаем на этом хорошие деньги». «Заявляйте», – кивнул я. «Деньги поделим пополам, они нам всегда пригодятся». Снова появился официант и поставил перед нами темное пиво в больших кружках из толстого стекла и блюдо с закусками. «Рулька скоро будет готова», – почтительно сообщил он. Я попробовал пиво и одобрительно кивнул. Пиво было холодным, с приятной горчинкой, сверху над кружкой поднималась шапка густой желтоватой пены. «Очень вкусно. Понимаю, почему призрак Акинфея Петровича до сих пор вспоминает об этом пиве. Мне стало еще любопытнее попробовать свиную рульку. Что же это за лакомство, которое так восхищает призраков?» Толубеев тоже с удовольствием потягивал пиво. «Давно я так запросто не сидел», — улыбнулся он. «Умеете вы удивить, Александр Васильевич». Это был подходящий момент, чтобы задать графу Толубееву нужные вопросы. «Алексей Дмитриевич, мне нужно кое о чем вас спросить. Вы сможете ответить, не требуя у меня объяснений?» «Постараюсь», — с интересом кивнул Толубеев. «Это ваше очередное расследование? Даже об этом я пока не могу вам сказать», — улыбнулся я. «Хорошо, спрашивайте», — согласился граф. «Скажите, вы хорошо знаете молодого графа Сосновского?» – спросил я. «Почти не знаю», – нахмурился Толубеев. «Вот с его покойным отцом я был знаком много лет, даже гостил у него в Сосновке, но его сына видел только мельком раз или два. А лесничего из Сосновского леса Петра Брусницына вы знаете?» И снова Толубеев покачал головой. «Нет, о нем я даже не слышал. Может быть, вам знакомо имя Карла Ивановича Гроссмана?» Снова спросил я. «Это управляющий графов Сосновских. Карл Гроссман», — удивился Толубеев. «Не слишком привычное имя для русского человека. Он немец», — объяснил я. «Нет, я никогда с ним не встречался», — ответил Толубеев. «А с купцом Порфирьевым?» — поинтересовался я. «Он родом из Вологды, торгует солью и рыбой. Вот уж чем я никогда в своей жизни не интересовался, так это рыбной торговлей», — рассмеялся Толубеев. «Хотя рыбу люблю, особенно вяленую, да под пиво». С этими словами граф двумя пальцами взял из блюда с закусками ломтик вяленой семги. «Ну, хорошо», — улыбнулся я. «Может быть, вы знаете адвоката Юрия Андреевича Стригалова? Он в свое время вел дела графа Сосновского». «Да, Юрия Андреевича я хорошо знаю», — неожиданно кивнул Толубеев. «Кстати, это именно он посоветовал мне занять деньги в Уральском банке. Правда, я совершенно уверен, что он не причастен к махинациям банкира. Юрий Андреевич – хороший и честный человек». «Разумеется», – кивнул я, едва сдерживая радость. «Алексей Дмитриевич, у меня к вам большая просьба. Пусть этот разговор останется между нами. Не говорите о нем никому ни единого слова». «Конечно, Александр Васильевич», – улыбнулся Толубеев. «Я буду держать рот на замке. Честно говоря, мне куда интереснее обсуждать лошадей, а не людей». Мы рассмеялись. Толубеев сделал большой глоток пива и кивнул. И тут официант торжественно вынес дымящуюся свиную рульку. Это было восхитительное пиршество, по-другому и не скажешь. Сочное, нежно-розовое мясо таяло во рту, в нем совершенно не ощущались волокна. Мясо пахло перцем, лавровым листом и мускатным орехом. «Изумительно», — с набитым ртом промычал граф Толубеев. «Как я мог забыть про это замечательное блюдо? Александр Васильевич, с вашей легкой руки я снова стану местным завсегдатаем». Алексей Дмитриевич решительно кивнул. Я был полностью с ним согласен, поэтому достал из кармана золотую монету, отдал ее официанту и попросил пригласить к нам повара. «Сию минуту, ваше сиятельство», — кивнул официант. Повар румяного поросенка выглядел усталым и смущенным. Я осыпал его комплиментами и расстался еще с одной золотой монетой, а в ответ получил обещание приготовить мне по первому требованию столько порций свиной рульки, сколько потребуется. «Думаю, что мне будут нужны 10 или 15 порций», — сказал я. «В таком случае предупредите меня за день, ваше сиятельство», — попросил повар. «Непременно», — кивнул я. «Кстати, пиво у вас тоже великолепное, так что вместе с рулькой я возьму 4 бочонка». «Вы устраиваете праздник, Александр Васильевич?» — с любопытством спросил Толубеев. «Небольшой дружеский пикник на природе», — рассмеялся я. «Алексей Дмитриевич, вас я тоже приглашаю присоединиться. Как только определюсь с датой, сразу же пришлю вам приглашение». «С большим удовольствием», — согласился Толубеев. Возвращаясь домой, я попросил извозчика не торопиться, откинулся на мягкую спинку сиденья и задумчиво смотрел на медленно проплывающую мимо набережную, залитую огнями магических фонарей. Огни отражались в реке, оставляя на воде дробящиеся световые дорожки. Потом я несколько минут постоял в своем саду, наслаждаясь свежим воздухом вечернего парка. Игнат встретил меня в прихожей. «Сундук я отправил артефакторам, как вы приказывали», — сообщил он, помогая мне раздеться. Игнат говорил тихо, словно опасался кого-то потревожить. «Прасковья Ивановна уже спит», — улыбнулся я. «Точно, ваше сиятельство», — кивнул Игнат. «Значит, она уже переехала к нам 2 дня назад», — сдерживая улыбку, ответил Игнат. «Куда же ей без меня? В таком случае, спокойной тебе ночи», — улыбнулся я и поднялся к себе наверх. Шахматный столик незаметно переместился из кабинета в мою спальню. Таким образом дом деликатно напоминал мне о том, что я хотел продолжить партию. Улыбаясь, я сделал ход ферзем. Вот так, затем разделся и забрался под одеяло. Бесконечный день, который начался с лесного пожара, наконец-то закончился. С этой мыслью я закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Глава 19. На следующее утро я первым делом снова отправился в незримую библиотеку. Мне пришло в голову, что я слишком мало знаю о темных заклятиях. А у кого еще про них узнать, как не у Библиуса. Я так торопился, что выпил всего одну чашку кофе, но при этом всерьез рассчитывал, что Библиус угостит меня бодрящим напитком. Недаром же я в свое время раздобыл для него потрясающего учителя, моего знакомого Джинна Набиля, владельца магической кофейни, который лично обучал древнего римлянина варить кофе. И результат вышел просто изумительный. Приходя в гости к хранителю магической библиотеки, положено приносить с собой какое-нибудь лакомство. Этому обычаю уже несколько тысяч лет, и я не хотел без нужды пренебрегать им. По счастью, Прасковья Ивановна с утра испекла домашнее печенье из песочного теста, посыпанное сахарной пудрой. Я решил, что домашняя выпечка подойдет куда лучше любых изысков высокой кухни, поэтому попросил Прасковью Ивановну упаковать мне печенье с собой. Держа под мышкой коробку, перевязанную красивой ленточкой, я заранее припасенным мелом нарисовал на первой попавшейся под руку двери силуэт раскрытой книги. Затем раскрыл дверь и вошел в незримую библиотеку. «Салют, Библиус», — громко сказал я. «Ты здесь?» — мне никто не ответил. Это меня не слишком удивило. В последнее время хранитель библиотеки завел моду путешествовать по разным магическим местам. Что говорить, я и сам приложил к этому руку.